познавши матку, вскормила матку из пчелы. Вслух прочитал Медведев. Это откуда? Начертано на могильном камне. Медведев отставил ступку, заинтересованно хмыкнул. А выпить не хотите? За упокой души. Правда, спирт технический. Не хочу. Жаль, непростой был человек. Весьма непростой. За него и выпить не грех, профессор вздохнул. По крайней мере, не вошь, не насекомое. Ну-ка, повторите мою последнюю фразу. Извините, я не студент сельхозакадемии. Не надо экзаменовать. Это не экзамен. Вы же пришли расшифровать эпитафию. Вот я и расшифровываю. Итак, что звучало в последней моей фразе? Вы сказали, пчелиная семья — это особая форма разумной материи. Но примерно так. Форма разумной, живой и тонкой материи. Хотите сказать, разум не одинок на Земле? Разумеется, не одинок. Но человек очень самоуверен, тщеславен и потому глуп и слеп. А все эти качества — признак низкой ступени развития, тогда как эволюция сознания пчелиной семьи давно завершилась. Любопытная теория, — осторожно заметил Бурцев. А нет ли здесь некоторой идеализации? Медведев загадочно и снисходительно усмехнулся, готовый ответить на любой вопрос непосвященного. Хорошо. Вот несколько примеров. Но даю в виде экспресс-информации. А вы потом на досуге подумайте. Итак. Слабая семья, не способная обеспечить себя на зиму, начинает воровать мед у запасливых и сильных соседей. Да, в этом случае все как у людей. Соседи выставляют охрану, десяток пчел весь световой день дежурит на прилетной доске возле входа в улей и прогоняют, а то и убивают ворье. Сильная пчелиная семья состоит примерно из 100 000 клеток, это не считая матку и трутней. В разгар медосбора рабочая пчела изнашивается за 6 недель. То есть отмирание и нарождение новых клеток происходит стремительно. С точки зрения человеческих понятий, пчела-охранница не способна познакомиться лично с каждой пчелой, знать ее в лицо, а равно определить по запаху или внешнему виду. Вы, как следователь, имеете представление о подобных вопросах? Или тогда в каждой клетке встроен компьютер, иначе как она может опознать своих и чужих? А может, если это единый живой организм. Если у вас, допустим, в волосах или одежде появятся насекомые, чужеродные организмы, почувствуете тотчас же, верно? «Замечательный пример», — похвалил Бурцев, — «никогда не задумывался». «Человеческая гордыня! Не зря Господь определил ее как тяжкий грех. Мы одни умные на земле, одни разумные во вселенной!» Профессор мгновенно переменил тон. «О том, кто идеально вписывается в окружающую среду, чья жизнь экологичнее, так сказать, царя природы или какой-то колонии насекомых, я опускаю. Думаю, вам понятно. Идем дальше. Пример, касаемый вашей темы. Представьте себе, в пчелиной семье погибает матка. Нет, она не королева, не царица и даже не хозяйка в улье. Она тоже клетка, только с другими функциями. А значит, и с другим физиологическим устройством. Она хранительница будущего семьи, детородный орган в прямом и переносном смысле.